Заехавши в Берг-коллегию ненадолго, Петр отправился к повару своему и метрдотелю Фельтену. Последнее время собирал господ вельмож не у себя дома, чтобы не видеться с Катей, а в доме голландца. За каждый обед сам платил Фельтену червонец и с вельмож требовал такой же платы. Угощение было отменно простым. Поначалу рюмка анисовой водки, затем кислые щи, поросенок в сметане, холодное мясо с кислыми лимонами, любимая государева каша, солонина, блины. Сам Петр пил французский эрмитаж, способствовавший для желудку. На медне перекупил 40 бутылок у английского купца Эльстона по рекомендации своего лейб-медика Орескина. Гостей угощал токайским или сладким рейнским. К каве подавали сладкое липучее вино португальского производства. Темное, отдает виноградам, склеивает пальцы. В Берг-коллегии Вильям Брюс, добрый островитянин, разумевший по-русски так же хорошо, как и на прежнем родном английском, гневный вопрос государя о помощи Татищеву в горном деле выслушал спокойно, с достоинством. Ответил, не тая некоторого раздражения: «Сделайся президентом коллегии, государь, а я останусь в помощниках. Сил у меня более нет, и взяться им неоткуда. Силы я тебе прибавлю, этого жди. А вот деньги для Татищева есть?» «Деньги», — усмехнулся Брюс. «Больно просто вопрос ставишь, Петр Алексеевич. Я поначалу, перед тем, как наложить реляцию своему вице-президенту, должен собрать предварительное мнение всех господ сенаторов, а их у нас в присутствии постоянно 8. Каждому его адъютанты готовят отзыв. Гляди, месяца 4 ждать потребно. Я в реляции своей написал «помочь», хотя генерал-фельдмаршал возражал, пусть перевертится и склонит шведов за дружбу родить, а не за Ефимки. Слава Христу, Петр Иванович Ягужинский, про его инородческое забыли теперь. Он не я, не Брюс, счастливый человек, ему в нос родительской кровью не тычут. Высказал иное мнение, только русские склоняют к дармовой работе словом. Да надолго ли? И как велик от такой работы прок. Мой вице-президент передал письмо Татищева с положительной реляцией по столам. Собрать сведения, сколь стоят такие же чертежи в Англии, Саксонии, Голландии, Франции. На это уйдет еще поди 7-8 почт, то бишь полгода, а то и более. Затем проверить надобно, нет ли таких же умельцев у нас. Им вменить задание изобресть свои чертежи, не платя шведу денег вовсе. Еще полгода отбрасывай. Не каплет ведь, только у нас деньгу за должность платят, а не за работу. У нас важно день пересидеть, ничего самому не решать, отнести все бумаги на стол начальнику, что рангом поболее, а тот в свой черед то же самое проделает. Рабье иго в людях, государь. Ждут указу. Самости своей бегут, ведь проверка им не результат дела, а твое слово. Петр задергал шеей, отошел к окну. А ежели ты своим мерзавцам вкупе с почтовым и дорожным ведомствами от хорошей Татищевой работы отдашь часть прибыли, тогда Россия станет первой державой мира, государь. Да разве тебе, бояре, этакое позволят? Басурманство, суета, торжище. Так Лондон живет, а он болтлив и много вер терпит, да еще государей своих позволяет господам парламентариям открыто бронить, не страша тайной канцелярии. У Шельтона за обедом, покончив с квасом, кислых щей сегодня не давали, зато квас был отменный, на меду, с острым хреном, шипучий, шибал в нос, а ежели прибавить ложку свежетертой свеклы, делался бордового цвета и совершенно нового вкуса, Петр сразу же набросился на холодную телятину с огурцом. Знал, что за употребление этого мяса его тоже за спиною обличали басурманом. Виданное ли дело есть телков, специально под нож кормленных. Другое дело корова, в ней от жизни усталость, а коли усталость видна, таки жалости нету. Покончив с белорозовым, со хрящом, мясом, но перед тем, как приняться за блины, поднял взгляд на князя Голицына, только-только приехавшего из Киева. «Дмитрий Михайлович, это ты мне подсунул монашка для переводческих работ?» «Коли б мог подсовывать, государь, я б не только одного монашка подсунул». Генерал-прокурор Петр Иванович Ягужинский посмотрел на Петра, ожидая реакции на дерзость, но государь словно бы пропустил ответ мимо ушей. «Пресмешное дело случилось давеча», — как-то странно усмехнувшись, продолжал Петр, бросив на большую тарелку десяток тонких, как японская бумага, блинов. Ажурный, будто бы кто кружева по ним вязал. После того, как нашим родением перевели и напечатали на российский язык фортификацию Вобана, историю Александра Великого, писанную по латыни Курцем, искусство кораблестроения, непобедимую крепость немца Борксдорфера и географию Гибнера, решил я дело сие продолжить. Ныне заканчиваю чтением гражданскую архитектуру Леклерка и точильное искусство Плюмера. И та, и другая книги отменны. Дам в перевод, но, князь, не твоему монаху. Что так? — спросил Голицын. Да потому как Пифендорфово введение в описание европейских государств я именно ему дал, и он в 3 месяца и 7 ден сделал пересказ. Слог хорош, слова чувствует. Я было хотел даровать его милостью. Но, заглянувши в конец перевода, остолбенел от недоумения, которое есть, в этом я равен со всеми, не что иное, как путь ко гневу. Дело в том, что твой монах самолично выбросил все те места в Пифендорфовом сочинении, где про россиян говорилось со злою колкостью. «Значит, монашек достойно блюдет нашу честь», — сказал Голицын. «А про мою честь ты не думаешь?» — тихо спросил Петр. «Я ведь не в поругании моему народу велел сию книгу перевесть и напечатать ко всеобщему чтению, а для того лишь, чтобы подданные узрели, как о них ранее смели писать в просвещенных Европах, каковы представления о них были, тем лучше б стал контраст, какими они на самом деле ныне являются. Я начал отсчет по новому календарю, но от старого не отрекаюсь. Вижу путь, дабы и в нынешнем новом истинно старое, но лишь то, что профитно делу и благородно душе сохранить в назидание потомкам. Лишь слабый может дух свой потерять, сильный сохранит. Слабый неуч, силен тот, кто знает». «И я о том же», — сказал Голицын. «Не задирайся, князь», — еще тише произнес Петр и, обернувшись к повару, попросил подавать сыры. Со времени своего первого путешествия в Голландию он приучился сам и приучал своих близких вместе с кавою угощаться маслом и сыром. Когда Фельтен принес на деревянном блюде сыры, Петр вдруг побледнел, достал из кармана циркуль, промерил лимбургский, самый свой любимый сыр, и загремел: «Сукин сын, я ж велел никому лимбургский не давать, а здесь всего лишь половина, где остальной? Сколько было, сколько и подал, государь. Врешь, может, кто ненароком и взял маленький ломтик». «Ломтик?» Петр достал записную книжку, раскрыл ее, приравнял циркуль к прошлой своей отметине. «Ах, плут, плут и дрянь! Больше половины самого дорогого сыра сожрали!» Он стукнул тростью об пол, но, увидав слезы в круглых голубых глазах метрдотеля, подниматься со стула не стал, вздохнул только. «Все жулье! Ей-богу, все до одного! И чего людям не хватает?» «Веры», — ответил Голицын. Андрей Иванович Остерман замер, как был с блином на вилке у рта. А Ягужинский, человек бесстрашный, особенно после трех рюмок Анисовой, поразился тому, как ответил государь. «При чем тут вера, Дмитрий Михайлович? Просто-напросто ты Гоббсом перечитался, а он для Англии хорош, для нас не всегда». Петр знал, не только служивые фискалы доносили ему обо всех, отбоя не было от желавших написать на ближнего, дабы самому подняться, что Голицын хранил огромную библиотеку в своем подмосковном поместье, чуть ли не 10 000 томов. Когда государь отправил его губернатором в Киев, Дмитрий Михайлович приблизил к себе наиболее талантливых студентов духовной академии, гораздых в иностранных языках, оттуда, кстати, молодого монашка и рекомендовал ко двору, государь не зря гневался на его самовластие в цензуре, и за неполных 2 года собрал у себя переводы Макиавелли, Вольфа, Локка. Был у него и экземпляр переведенного Пифендорфа, потому-то Петр и завел разговор об этой книге на обеде, специально пригласивший Голицына, чего тот удостаивался в последнее время нечасто, особенно по причине своего, чем дальше, тем больше, неуживчивого Норова. Вообще-то Петр предпочитал говорить с ним с глазу на глаз. Чаще всего приходил к старику сам. По утрам терпеливо ждал. Дед молится всерьез, вершит свои дела неспешно, меньше часа в красном углу не стоит. Тем не менее, эта прилежность и старозаведенному порядку была Петру в глубине души приятнее, чем ловкость Толстого, который в своем кабинете одну стену держал старорусскую, иконы новгородской школы, 2 лика, писанные древним умельцем Андрюшкою по прозвищу Рубчелев, а напротив повесил бесстыдный портрет голой бабы, что вывез из Венеции, столь полюбившийся ему сердцем еще в конце прошлого века. Петр знал, что Голицын был недоволен публичным изданием Пифендорфа, но при этом в узком кругу молодых последователей из духовной академии соглашался с немецким ученым, особенно когда тот обрушивался на нашу леность. «Нашему мужику палка потребна постоянно», — говорил князь. «Без понука никто работать не станет, слишком страна богата». Когда один из молодых монахов, кончивший стажировку в Венской академии, возразил, что, мол, никто еще после новгородских времен не позволял русскому человеку получить свой интерес в деле, Голицын разгневался, и монашка услал на север в опалу. «Не тебе, молокососу, учить меня пониманию русской души. За мною рот, а за тобою...» Что касается зависти, грубости и упрямства, о которых писал немец, то Голицын почитал это за клевету. Ибо, судя по трудам Макиавелли, весьма ему полюбившимся, именно на католическом Западе зависть, как некое следствие духовного затворничества, была одной из определяющих черт общества. Упрямство же, коли оно разумно, казалось князю качеством достойным, а никак не зазорным. Не будь упрям, Александр, не стать бы ему македонским. Не был бы груб, Владимир, быть нам по сю пору язычниками и Перуну молиться. Особенно тщательно в последнее время Голицын работал над переводами законоположений Швеции, Голландии, Англии и Франции. И само собой вышло так, что вопросы государственного устройства в других странах, интересовавшие Голицына, могли найти толковый ответ у знатока по басурманским уложениям, а человеком, который начал давать князю ответы такого рода, был саксонец Фик, тайный и самый доверенный осведомитель государя. Именно он и сообщил Петру, что Голицын, несмотря на свой консерватизм, не станет противиться сути новых реформ, коли их провозгласят. Более всего князя занимают вопросы формы. Голицына пугала возможность растворения русского духа, который, полагал он, ярче всего выражается в православии, единственном вероучении, могущем противостоять холодным схоластам папского двора. «Что ж, выходит, до православия мы истинно русскими не были», — подумал Петр, выслушав донос Фика. «А собиратель России Иван III, обвенчанный с Софьей Палеолог, не был истинно русским, отправив послов в Ватикан и пригласив к себе немецких и итальянских умельцев. Куда ведет Голицын? Откуда такая упрямая прилежность к тому, что уходит? Отчего страх перед тем, что грядет? Это ведь как отцу ребенка не жаждать. Ведь не избежать людям нового дня, хоть под землю упрячься, неужели непонятно сие? Отчего он почитает за благо для себя книги собирать, в коих бронят нас, и Макиавелли с Гоббсом с пером в руке исследовать, а другим русским норовит запретить эту же благостную для ума работу? Голицын выслушал государя, когда тот однажды пришел к нему ранним утром с добрым разговором и ответил с болью и безысходностью. «Я про наш народ не менее тебя, государь, знаю. И то, что ты науки ему даешь, почитаю благом. И то, как армию с флотом наладил, вижу с истинной радостью. И то, как ты смог в мире уважение к Руси поставить, зову чудом. Никому до тебя не удавалось, дабы Россия в глазах европейцев сделала свою истину великой. Но ведь то, что быстро, то приходящее. Ну, в Петербурге тебя, старша, слушают, и дома по твоему фасону строят на голландский манер, и камзолы короткие носят, и рукава обрезали, и бороды сбрили. Ну ладно, Воронеж тебя боится, и в Архангельск ты наведываешься. А Рязань, а Калуга, а Смоленск, Псков, а деревня? Россия словно бы надвое разрублена. А ну как устанешь? А ну кто на смену тебе придет и начнет вспять поворачивать? Или Господь спаси еще круче брать к чужому? «Ты меня зачем хоронишь?» «Рано», — ответил тогда Петр. «Я еще к делу гож, а престол мой возьмет Катя, Анна или Елисафет. Кто же еще? А почему не внук? Почему не Петр Алексеевич? Зачем не Петр Второй? Так за ним же все те стоят, кто меня... желтой ненавистью ненавидит. За ним те стоят, кто Толстого с Ягужинским на плаху потащит. За ним те стоят, которые и тебя не помилуют, хоть ты дома в боярском халате шлындрешь. Так кто же останется тогда возле трона из моих?» И вдруг после долгой паузы князь ответил: «Меншиков из твоих останется». Петр с живостью возразил: «А он мой? Он не мой, князь, он свой. А вся сила его для меня в том, что простонародная Русь в его лике воплотилась, своим умом все постиг, и чужой язык, и маневр в бое, и навигацкую науку». «По твоей подсказке», — отрезал Голицын, — «а ты попробуй, не говоря ему, как? Ты попробуй, чтобы он сам. Не сможет он сам без тебя, чтоб ты сверху не указал». «Выходит, что для тебя, — заметил Петр, — всякий русский, если только он не родовит, пень дурень. Как же ты против меня смеешь голос подымать? Как же смеешь ты трепать языком, что, мол, я веду политику супротив обычаев родного племени? Не я, выходит, против народа, Дмитрий Михайлович, а ты со своей боярской дремучестью? Нет, разве? «Гопс, ни русский, ни боярин», — ответил тогда Голицын. «А я его высоко чту, тревожно думая, и об нашем былом, и о твоем будущем». Петр тогда смолчал, ушел. Несколько дней провел в работе. Исчеркал пометками книги англичанина. Понял, что именно привлекло в Гопсе князя Голицына. Законы, уложенные государством, понять нельзя. А посему предметом исследования они быть не могут. Подданные обязаны усвоить эти законы, то есть свято в них поверить, так же безропотно, как больной глотает снадобье, предписанное ему лекарем, не разжевывая. Однако этот постулат Гоббса, столь угодный Голицыну, никак не сопрягался с системой доказательств, которые следовали дальше, ибо англичанин утверждал, что наилучшим, то есть рациональным, можно считать лишь такое объяснение, в котором изложена причина действия, сирич, войны или работы. А как же тогда понять и объяснить причины, приведшие к тому, думал горько Петр, что наш человек велик в бою, в песне, в полете мысли, а вот в торговле либо дурень дурнем, которого любой вокруг пальца обведет, либо мелкий плут, не чувствующий дельной выгоды. Как понять причину того, зачем мы по сю пору представляем одного лишь хлебопашца главным империи спасителем? На изумление просвещенной Европе. А он живет в избенке, чуть ли не без окон, безграмотен, гол и нищ. В чем причина того, что наш человек не радеет о дорогах, а в них смысл государственного единения, терпит голод, дурью безмозглость помещиков, кои не умеют по тщеславной своей темноте хозяйствовать, на корню разоряют империю, но в то же время легко и гордо принимают голод и смерть во имя защиты Отечества. Где в этом логика, о коей так родил угодный князю англичанин Гоббс, почитая за науку наук геометрию, ибо лишь она объясняет суть движений в пространстве? Как сопрячь симпатию князя Дмитрия Михайловича к лондонскому философу в поиске примирения старого с новым, коли тот полагал высшим смыслом развития индивидуальное существование личности, ее независимость и силу? А для князя наш народ — понятие нерасчленяемое, общее. Петр как-то натолкнулся на любопытное примечание у Гоббса, которое вдруг высветило для него Голицына совершенно в новом свете. Беспомощным, добрым дедом, как же он мечтал о таком в детстве. Кругом были мамки, ни одного доброго старика. Все, кто хранил его и следил за каждым шагом, были затаены и молчаливы. Ведь он государем им был, хоть и дитё, игрушками баловался, а они рассчитывали его, будто фигуру в индейских шах и матах. Сердца и слез в нем не видели, лишь зачарованно смотрели на корону. Страх, отметил Петр в работе Гоббса, который возникает из-за тех причин, которые нельзя объяснить, понудил людей выдумать себе богов. Отсюда англичанин, во многом отрицая самого же себя, как казалось Петру, сделал вывод, что власть существует, поскольку каждый подданный поступился своим правом на личное могущество, отдал его добровольно монарху и почитает закон лишь от того, что согласился с наказанием за преступление. Петр, управившись с блинами, откинулся на спинку стула и, обращаясь словно бы к повару Фельтену, а не к Голицыну, заметил: «То, что хорошо Англии, для России не потребно. Твой монашек, князь, не просто перекладчик с чужого языка. Он лицо прилежное церкви, а ты его против меня, светской власти, наставляешь, полагая, что он лучше самодержца и церковного отца может блюсти русский дух. «Подговору не было», — сказал Голицын. «А к чему подговор, когда глаз есть, мимика да слово?» — усмехнулся Петр. «У нас, господа вельможи, будто музыканты. Слух отменный. Любой нюанс сразу поймают. Это Гоббс объяснение каждому факту требует. А нам лишь намекни, голову своротим от всей нашей широкой души. Знаю, знаю, куда тянешь, князь. Не столько за угодную твоему сердцу старину, сколько против моей государевой новизны». «Умен ты, Дмитрий Михайлович. Подумай лучше добром, как бы то с этим примирить, не то рассержусь я, князь. Ибо коли начнем русскостью считаться, то я побежу, тебя поскоблишь, либо литовина отыщешь, либо татарина, а уж варяга, то бишь шведа, наверняка. В чем винишь меня, государь?» Голицын португальского вина не пил, к каве не притрагивался, басурманская горькая гнусь, сидел выпрямившись, будто перепоясанный широким татарским пояском, с серебряной пузырчатой чеканкою. «В том, что стар, сирич устал, всего медлишь, так другим поспешать не мешай. Старина тебе любезна от того, что хоромы твои сказочные, дома теплые, книги всеязычные, еда отменна. А об сиром и бесправном горожанине, об темном холопе ты словно б через слюду думаешь, за них твоей боли нет. Ты себе самому норовишь жизненную усладу продлить. Пусть все по-привычному будет. Тогда ни об чем думать не надо, и страшиться нового действия нечего». «Действо — это когда каждый к себе тащит. А сие нашему духу противно, нам в чужое это народ не примет. А ты откажи ему пару своих дворцов», — зло хохотнул Петр, — «может, и примет». Молчал долго, а потом горько произнес: «Только одно людишки радостно делят друг с другом. Страх, будь то смерти страх, побоища, недорода, хворобы. Лишь мать ломоть хлеба делит неровно, большую часть дитю отдает, так это ж мать. Другого такого понятия в мире нет». Такими словами недолго мужика к бунту супротив древних родов поднять, сказал Голицын, отодвинувший от себя потухшую трубку Ягужинского нескрываемо брезгливым жестом. «Преображенцы подле нас. Чего ж бояться пьяной и темной ярости? Угомоним, не впервой. Да и поднимали мужиков к непокорству людишки вроде твоего монаха, чванливые. Для них и дерьмо сладко, коли свое. Ты, государь, похлеще монашка разрушаешь своими словами основы. Наш народ особый. А ты чего за весь народ говоришь, князь? Ты за себя и своих близких говори, так лучше будет». Голицын повторил упрямо: «Зовешь к бунту, коли на благородные фамилии замахиваешься. Когда к делу зовут, бунтов не бывает, князь. Бунт только супротив застою поднимается. Съезди на Ладыжинский канал, там тебе объяснят закон шлюзов. Из Голландии, столь тебя тайно интересующей, пришла к нам сия наука. Но я тебя позвал неспроста, не стал бы вокруг твоего монашка ходить, коли б гневен был без предела. Я тебя, Дмитрий Михайлович, позвал, дабы спросить при всех, не возьмешься ли разработать закон об льготах для торговцев и ремесленников, наподобие тех, которые были в Великом Новгороде. Чтобы не мешали людям дело, мои коллеги бумажными приказами, а лишь способствовали пользе дела, которое исчисляться будет не тем, чего из казны не дали, отказавши в просьбе, а тем, сколь в казну прибыли принесли. Тогда станем с профиту платить жалования государевым людям, а не с места, на коем человек сидит, руками вцепившись в стул, будто в мамкину цицку, а тыми с голоду помрут бездельники. Петр достал червонец, положил рядом со своей тарелкой. Ему последовали Остерман, Ягужинский, адмирал Апраксин. Голицын долго шарил по карманам, нашел лишь мелкие медные деньги. Никто не произнес ни единого слова. Поднялись все разом, как по команде.